«Ведь вы образованный. Как же так?» Подсудимый с усилием заглатывает ощутимый даже со стороны тяжелый комок, закрывает глаза. «Во всю жизнь», — почти шепчет он, — «ни одного чужого полена, лучинки ни одной чужого полена не отщепил». «Ну вот, видите», — говорит Маруся, — «почему же вы?» Она не договаривает, словно не решается произнести: «Почему же вы украли 400 граммов пшена?» «Дети», — говорит подсудимый с неимоверными усилиями. По лицу его проходит судорога. Больше он ничего не говорит. Желающих высказаться по этому делу нет. Суд удаляется на совещание, но возвращается буквально через 2-3 минуты. Суд не садится. Маруся Солдатова и обе женщины-заседатели стоят у стола. «Именем РСФСР», — произносит Маруся Солдатова. И мы все присутствующие в судебном зале, встаем и смотрим потерянными глазами на суд, который сейчас решит судьбу человека. У меня стучит в висках так, что я не слышу начала постановления суда. «Приговорить подсудимого Ершова, — говорит Маруся, — к 1 году тюремного заключения. Но как он чистосердечно перед судом сознался и раскаивается он, то суд решает дать ему это наказание условно и освободить его. Гражданин Ершов, можете идти. Свободны». Гражданин Ершов, только что подсудимый Ершов, стоит как телеграфный столб, неподвижно, словно он не слыхал приговора, не понял его. Наконец он понимает, что он свободен, в сущности оправдан. Он растерянно кланяется суду и уходит. Нам с Евгенией Сауловной и Еленой Платоновной некогда переживать все увиденное и услышанное. Суд переходит к разбору дела новых подсудимых: Александры Черновой, Марфы Шаповаловой, Веры Глебко. Это наши девушки-санитарки. Дело их выглядит в милицейском протоколе очень нехорошо. Работая в Красноармейском госпитале Государственного физиотерапевтического института, они отказались обслуживать раненых и больных красноармейцев, сгружать и носить дрова для отопления здания. Но куда хуже. По предварительному сговору между нами первым выступает представитель месткома института, кладовщик Шмаров. Это человек без примет, кажется пожилой, улыбаться, видимо, не умеет и ужасно скучный. Говорит Шмаров неторопливо, с массой словесного мусора: «Так вот, значит, так оно, понимаете, вышло. Ну, словно паутину ткет. Госпиталь у нас, значит, так это красноармейский. Солдаты — это самая Красная Армия, раненые. Больные, конечно, тоже. Тепло-то нужно раненому, дрова нужны. А как же? А они, санитарки, значит, они вот штука, отказались. Дрова разгружать отказались, вот как. Ну, конечно, дело и по-другому сказать можно. Девчонки, что с них возьмешь? Неплохие девчонки, ничего не скажешь, а только шалобала в головах, вот». Шмаров оборачивается к подсудимым. По его лицу пробегает что-то вроде улыбки. И в зале становится как-то легче дышать. Словно дрогнувшие в улыбке углы шмаровского рта на миг прорвали где-то паутину скуки, которую он же, Шмаров, неспешно ткал перед тем. И суд словно слегка приободрился. Или мне это кажется? Мы переглядываемся с Евгенией Сауловной. У нас одновременно мелькает слабенькая надежда, что все кончится благополучно, хотя остается основное обвинение. Девушки отказались обслуживать раненых красноармейцев. «Больше сказать ничего не имеете?» — спрашивает у Шмарова Маруся Солдатова. «Нет, значит, так это у меня все. Я имею сказать», — раздается вдруг уверенный голос от двери. Пока говорил Шмаров, мы назад не оборачивались. Мы смотрели на него, вслушивались в его тягучую, нудную речь. Мы смотрели на суд, старались уловить настроение судьи и заседателей. Вместе с тем мы не забывали поглядывать успокаивающим взглядом на наших злополучных девушек-санитарок. А между тем, видимо, тоже во время речи Шмарова в зал вошел новый человек и сел в задних рядах.